Глава 15. Москва. 12 декабря 1606 года. Ермолай Иванович Державин держал за руку свою супругу, Ефросинью Митрофановну Лютову. Услышав такие имена, русский человек в начале 17 века поклонился бы. Так, на всякий случай. Ибо незнатных людей не станут звать по отчеству. Далеко не все дворяне или боярские дети именовались на ВИЧ. А тут даже баба получила дозволение зваться по отчеству. Впрочем, кто рядом с царем, пусть слуга или кухарка, это уже уважаемый человек в своей среде. Если же государь разговаривает с этими слугами, то и в более статусном обществе даже кухарка может быть принята. 2,5 месяца назад родилась не только новая семья, но и перспектива создать дворянский род. С чем черт не шутит? Может, и боярский? Государь ценил Ермолая Ивановича. Поставил его головным над телохранителями. Ну, а его жена заправляла на кухне, гоняя и в хвост, и в гриву кухарок и иных слуг. И откуда все берется? Вроде бы еще не так давно Ефросинья Митрофановна была Фроськой. А тут, гляди, цельная боярышня, судя по повелительному тону и требовательности к порядку. И не только молодые были приближены к государю, но и тесть Еремы, Митрофан Лютов. Оружейник смог выполнить государев заказ на сельскохозяйственный инвентарь и расширить производство, беря под свое начало мастеров не только Тулы, но и Каширы. Гражданская война и 2 стояния войск Дмитрия Иоановича в этих городах не способствовало развитию ремесла. Некоторые мастера уже готовились уходить в другие регионы, но Лютов дал работу, дал серебра, предоставил гарантии защиты и поддержки от самого государя. Порой нужно просто создать условия для того, чтобы мастера работали, а не отвлекались на дрязги, бытовые вопросы, проблемы безопасности. И тогда результат может превзойти любые ожидания. Ну ты что? Фрося одергивала шаловливые руки Еремы, который прижал свою любимую жену к стенке на кухарском продуктовом складе. «Никого же нет!» — целовал Ермолай супругу в плечи, прекрасно зная, что от этого действия женщина становится более податливее. «И не грех то! Я муж твой и требую!» «Требует он!» — улыбалась Фрося, задирая подол своего сарафана. «Кот мартовский! Все не насытишься!» Улыбка Ермолая была способна разорвать рот. Столь широка она была, когда мужчина спешно расшнуровывал свои шаровары. «И не отвлекай меня более!» — строго потребовала Ефросинья, одергивая сарафан через некоторое время после того, как его задирала. «Сколько ж можно? В ночи, поутру?» «Бабки говорят, что скоро нельзя будет, когда пузо расти станет!» Привел оправдание своей повышенной сексуальной активности Ермолай. «Ага, и ты на год вперед решил это! Присытиться!» — отвечала женщина. Тон Ефросиньи вроде бы и был строгий и требовательный, но глаза сияли счастьем. Что для женщины может быть важнее, чем являться желанной для своего любимого мужчины? Да пусть хоть каждый час вот так забегает и тут! Хоть и на мешках с мукой. «Ой, ну вот, вся в муке, и не отряхнуть! Отчего хотя бы на гречу не положил?» Сокрушалась Фрося, пытаясь почистить свой сарафан. «Это здесь она, жена, и такая, какая есть. А там, на кухне, молодая женщина в ежовых рукавицах держит всех работников. Должна и выглядеть соответствующе. Многие искренне жалеют Ермолая, думая, что молодой мужчина живет со стервой. Авторитет Ермолая среди кухонных рабочих, конечно, шаткий. Не может мужчина позволять своей бабе вольности, если быть главой семьи. А в то, что есть тот, кто может обуздать Ефросинью Митрофановну, никто не верил. Однако среди телохранителей Ермолай Иванович уже заработал авторитет и признание. Ерема и раньше был быстрым и ловким, не последним человеком в подлом бою, но ему не хватало ухваток, чтобы биться наравне с более сильными и большими противниками. Теперь же в арсенале Ермолая более чем хватало боевых уловок, а порой и собственно придуманных связок, чтобы победить почти любого противника. Почти? Так был один талант. Егор. Тот да. Не просто схватывал науку, что давал государь на лету. Он угадывал последующие действия, если только показать начало приема. В поединке с Егором Ерема проигрывал чаще всего, хотя два поединка и свел в ничью. Но талантливый парень отправлен наставником в Тушино, где формируется Тушинский сторожевой государев полк. И зная Егора, Ермолай был уверен, что эти янычары станут настоящими волками и мастерами подлого боя. Егорка умел не только учиться, но и учить, что отмечалось и государем. «Ты чего вся в трудах, аки пчела? Есть же Светла, поручай ей!» Продолжил Ермолай разговор, который начался сразу после того, как стало понятно. Фрося беременна. Забота мужа Ефросинье нравилась, но работать и быть значимой нравилось не менее. Женщина уже не представляла себе иную жизнь. В женской половине, чтобы не показываться мужчинам, не спорить и не проявлять характер. Она готова была подчиняться Ермолаю, но хотела и быть полезной, работать. «Я не ношу тяжестей. Хаживаю по кухарской, словно барыня. Какая то работа!» — сказала Фрося и применила прием подлый, сразу же убивающий любое сопротивление мужа. «Люблю тебя, мой Витязь!» — сказав волшебные слова, женщина ласково, нежно, с придыханием поцеловала Ермолая в ухо, отчего разряд тока пронзил мужчину. Он вздрогнул и потерял дар речи. «Я пошла!» — сказала, улыбаясь Фрося, открыла массивную дверь склада и вышла. «Да и мне пора!» — растерянно пробормотал глава телохранителей и также направился следом. Сегодня предстояла большая тренировка. Три новых кандидата подвергнутся проверке. Нужно будет показать неофитам-новичкам, что такое государев-телохранитель. Ну и кроме того, скоро, буквально на днях, ожидается приезд государя. Дмитрий Иоанович должен увидеть прогресс и то, что и без его участия работа идет. Иначе зачем и вовсе Ермолай, как голова телохранителей? «Кто таков?» — спросил Ермолай у одного из новичков. «Иван Рыков», — отвечал претендент на место в команде личных телохранителей государя. — «Откель будешь?» — с прищуром спросил Ермолай. Ереме не понравилось то, как именно отвечал претендент на место в самом элитном воинском подразделении в России, по сути, чуть ли не тайном ордене воинов. По крайней мере, Ермолаю, который старается еще уделять внимание своему образованию и прибегает для этого к помощи Луки, было приятно и лестно относить себя к неким таинственным воинам, задачей которых была охрана государя и державы. «А тут еще никто, и звать никак, а отвечает горделиво, с поднятым подбородком. Из детей боярских холмогорских», — соврал Иван Лыков. Долго думал агент Романовых, к кому приписать себя и как назваться. «Скажи, что ростовский. Так приведут кого из Ростова и спросят, есть ли кто там по фамилии Рыков. Внешность Лыкова мало кому известна. Да и после того, как он получил шрам на щеке, Иван побрился. Теперича мало кто узнает, даже если до того и видел. Но вот по фамилии всех дворян, детей боярских, кто-то дознал. А Холмогоры далеко, проверить сложно, так как уже сам факт, что с севера прибыл боярский сын, нонсенс. Но ничего особо криминального в этом нет. «Кто привел его?» — спросил Ермолай, обращаясь ко всем оставшимся в Кремле телохранителям, как и к тем, кого условно Ерема взял на обучение. «Условно? Это значит, что без одобрения самим государем. Все равно любой талант из чистой биографией останется претендентом». «Я привел!» — выкрикнул Али, заместитель Ермолая. «Сказать, что Ерема удивился? Ничего не сказать». Во-первых, Али был скрытным и вообще мало с кем толком общался. И дело было не только в том, что существовала разница в вероисповедании. Пока еще Али был мусульманином, хотя обещал государю после рождественского поста креститься в православие. Проблема была в самой скрытности касимовского татарина, его характере. Али все выполнял. Часто лучше иных. Умел четко и быстро реагировать на ситуации и их изменения. Был решительным командиром, и его слушались. Но только заканчивалась служба, и все. Али уходил в себя. Никогда не шутил и даже не смеялся над шутками. Не делился своими успехами в личной жизни, что часто происходило в раздевалке и помывочной телохранителей. Уже не говоря о том, что Али никто не приглашал стать крестным своих детей. А распределение, кто чьим кумом будет, пусть и в шутку, но уже произошло. При том, что распределяли еще нерожденных детей. Но кто шутит с таким? Так что многие в подразделении готовились породниться. Тесное общение мужчин, объединенных одним делом, и с похожими характерами и судьбами, обязывает дружить, но не с Али. Ермолай еще до отъезда государя указывал Дмитрию Иоановичу на сложность ситуации в вверенном ему подразделении, так как сам царь требовал обращать внимание на подобные нюансы. Но государь-император посчитал, что оставшийся из четырех касимовцев единственным мусульманином еще вольется в компанию. Профессионализма у Али не занимать, а его качество великолепного всадника, лучника и представителя татарской школы фехтования нужны группе. «Ну, коли ты привел его, Али, то поглядим, что да как», — растерянно отвечал Ермолай. Не хотел командир телохранителей показывать всем конфликт между ним и Али. Соперничество есть, причем все больше со стороны касимовца, и Ермолай не понимал, почему. Тренировка была жесткой. Мало того, что Ерема захотел лично показать никчемность претендента Рыкова, валяя того на обильно выпавшем пару дней назад снегу, так после встал в пару с Али. Вот тут Ермолай был удивлен. Он давно не тренировался с касимовцем, а уровень татарина вырос, причем столь сильно, что он смог макнуть в снег и самого Ермолая. Пошла коса на камень, и начался танец. Все, кроме командиров, прекратили тренировку и только и наблюдали за ухватками и ударами наставников. Это не было боем. Пусть соперники и не переходили красную линию, которая маркировала учебный поединок и схватку на жизнь и смерть. Но то, что и Али, и Ермолай ходили по самой этой красной линии, было понятно. «Стоять!» — прокричал Ермолай, глядя на своего соперника. Командир использовал легитимный повод прекратить поединок, основываясь на правилах тренировки, когда любое учебное противостояние должно закончиться или прерваться при первой крови. По крайней мере, для того, чтобы обработать рану и не схватить на пустом месте заражение и Антонов жар. Ермолай как бы случайно, но на самом деле нет, подбил бровь Али, и у касимовца сейчас левый глаз был полностью залит кровью. Али не остался в долгу еще раньше, Только пока Ермолай еще не ощутил полноту проблемы. «Вечером продолжим», — сообщил Ермолай и пошел не в раздевалку, а в свою комнату во дворце. Он не хотел показывать то, что, по сути, Али его победил. У Еремы сильно болели ребра, а при вдохе болезненный импульс отдавал болью и в голову. Но показывать этого Ермолай не мог. Думал, что уронит авторитет.